Здравствуйте. Здравствуйте все, кто слушает программу «Серебряные нити». Когда-то на нашем форуме в интернете наша постоянная радиослушательница задала, казалось бы, простой вопрос. Что же все-таки такое простить или забыть? Прощать и забывать. Это одно и то же или нет? Я поставил эту тему в эфир, и прозвучал взрыв в аэропорту Домодедово. И мне подумалось, как нам на это реагировать? Ну как? Можно попробовать забыть. И так, наверное, предпочтет сделать большинство. Но чего еще делать с теми эмоциями, которые такого рода теракты вызывают? Что делать со страхом, болью, ненавистью? Нужно попробовать просто забыть, не обращать внимания. Но забудется ли оно даже у тех, кто постарается забыть? И вот ведь, как ни думай, получается, что второй-то вариант, если не забыть, то как-то попробовать простить, хотя вроде бы и язык не поворачивается произносить этого слова. Что же это такое прощение? Может ли человек забыть? Что значит эти два слова в нашем сознании? Можно ли просто взять и забыть любимого, взять и забыть обидчика? Любимый и обидчик, эти два слова так часто становятся синонимами. Или все-таки нужно найти в себе силы простить? И что действительно делать с преступлениями и страшными преступлениями? Вот что, например, предлагает сделать с организаторами теракта один из наших радиослушателей. Я бы хотел вам сообщить, как побороть терроризм. Убивать этих террористов не надо, чтобы порождать шахидок. Надо их вылавливать и помещать в зоопарки, в железные клетки, кормить их как животных, и пусть они будут на всенародном обозрении, и на клетках вывеска «террористы». Кормить их так же, как животных, спать им давать, но пусть люди ходят и смотрят на этих отморозков. Вот мое гениальнейшее предложение для наших служб ФСБ. Это выход? А забыть выход? А простить? А какие еще бывают у человека реакции? И что нам, давайте скажем так, слава богу, наблюдателям, а не участникам, которые только могут в любой момент попасть в какую-то похожую ситуацию, не дай бог, конечно, делать, как поступать, как себя чувствовать. Итак, вот такая альтернатива. Забывать или прощать, или мстить, как предлагает наш радиослушатель. Что все это такое? Что это значит? Забыть или простить? Это тема нашего разговора сегодня в прямом эфире по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-1514. Это телефон 2495, код города Москвы, а 956-1514 телефон прямых эфиров «Радио России» и программа «Серебряные нити», конечно, тоже. Кроме того, как всегда, мы ведем наш разговор вместе с сайтом www.serebnity.ru. «Серебнити» пишутся в одно слово латинскими буквами, начиная с «С», как «доллар». Вы входите на сайт, видите на первой странице кнопку «Форум», заходите на форум, и там на первой странице форума есть мини-чат, который сейчас открыт передо мной, где можно оставлять вопросы, сообщения, мнения. В общем, все, что вам угодно сказать по ходу передачи, я это увижу. Итак, 495-956-15-14. Ну, а музыка... Вы знаете, в качестве музыки я решил сегодня поставить Шейлу Чандру, индийскую певицу, которая, ну, по крайней мере, может показать, как в Индии переживают борьбу, плач или прощение. А вдруг нам немного помогут эти мелодии? Вот, например, как она чувствует борьбу. Здравствуйте, Вячеслав Васильевич. Александр Александрович, второй раз к вам попал. Вот, ну, вопрос такой. Ну, дозвонился до вас. Вопрос как раз по... А? Да слышим вас, слушаем, да. Говорите, Вячеслав Васильевич. А, значит, вопрос в чем состоит, значит, вот мы говорим, так сказать, что простить, забыть и так далее. Но это все производные понятия, понимаете? Главное, вот сегодня была хорошая передача, значит, вот ДНК, выращивание молекул, вы как врач понимаете, что там ведется клонирование и так далее. Но нельзя перевоспитать этих людей. У них ДНК заложено, понимаете? Поэтому то, что мы хотим, только искать пути или переделку, или перевоспитание, но вот такими способами посадить в клетку, сделать, это бесполезно. Уже пытался в свое время царь на Кавказе выиграть войну, понимаете? Мы пытались выиграть, но не получится это никогда. Я этих людей очень хорошо знаю. Вот все пойдет, все до одного помрут. И да картины Михаил... кино у нас были, да показываем Михаил... вражда, вендетты и так далее. Но это уже в ДНК заложено. Поэтому тут уже искать, просить, надо просто реально смотреть на эти вещи, так что, что творится, и воспринимать то, что есть. И что исправлять. Делать? Мы так ошибок наделали очень много, и пытались их мочить в сортире и так далее, но не добьемся мы этого никогда. Только мирным путем, наукой, убеждениями. Вот почему у нас патриарх Кирилл, почему он не обратится к ихнему патриарху, и не договорятся они как-то вот на, ну хотя бы на вере, на основе веры в Бога, что... Откуда они знают? Может, они мусульман погубили? А это уже большой грех для мусульман, если убивать своего человека. Это уже какая-то чертовщина идет, понимаете? Спасибо, и это Вячеслав. Очень далеко, это надо смотреть. Я очень много времени оторвал, извините. Спасибо, Вячеслав Васильевич. Вячеслав Васильевич из Тулы звонил. Я поэтому пропустил его вперед. Я вот что хочу сказать. Если действительно воспользоваться предложением... Ну, давайте представим себе на минуту, что это возможно. К счастью, невозможно. Ну, правда, посадили в клетку. Смотрите, мы при этом, вот если так это домыслить воображение, как это принято в программе «Серебряная нить», мы с вами в зоопарке создаем что-то вроде живого памятника террористов. У них собираются поклонники, они становятся звездами, выкрикивают из клетки свои лозунги. В конце концов, даже посетителям зоопарка становится их жалко. И уж способ такой, как бы не вычеркнуть из памяти, никак не получится. Получается, что... В клетку посадить – это способ не только простить, но еще и отчасти как бы превознести. Здравствуйте, Елена. Алло. Елена из Москвы. Да, Елена. Здравствуйте. Здравствуйте. Простите, я обращаюсь прежде всего вот к памяти тем, кто погиб, и к тем, кто, может быть, прежде всего посмотрит не на тех, кто убивает, а на тех, вот, кто остается в живых. И, может быть, посмотрит на себя, что значит забыть, простить. По-моему, забыть – это всегда очень плохо. Нельзя забыть Грозного, который мы бомбили. Там были и русские люди, и были... люди других национальностей. Нельзя забыть Шамиля. Понимаете, это нельзя забыть. А вот помнить и попытаться понять можно. Простить очень трудно, но ступенькой к прощению всегда есть понимание. А дальше уже... Собственно вот как... говоря, собственно говоря, простите, Елена, что перебиваю, без этого, без этой ступеньки... Без ступеньки осознания. Я, по крайней мере, так в последних передачах называл понимание. Без ступеньки осознания. Ведь и судить нельзя. Судья же не может ненавидеть. Он же должен как-то оценить, осознать, что произошло. Даже тогда, когда произошел самый страшный поступок. Поэтому, наверное... Всегда с этого начинается, в том числе, и преодоление боли. Дело в том, что забыть боль нельзя. Ее можно только осознать и принять. И тогда она, как ни странно, постепенно начинает проходить. Простите, что я вас перебил. Елена, вы здесь еще? Да, да. Понимаете, вот эта работа по осознанию внутри себя... Эта ситуация, она просто она очень трудно выполнима без помощи других людей, без помощи наставников очень мудрых и сильных. И, для верующего человека это, конечно, пример Иисуса Христа. люди неверующие, им значительно труднее, потому что идеальных людей нету, а помощь в таком горе, как убийство. А Иисус Христос, простите, Елена, помните, какие страшные слова, которые, ну, никак, они просто как-то большинством наших верующих, которые вот предлагают в клетки сажать, стрелять, как-то не воспринимается. Совсем. О них стараются забыть. Это что за слова? Какие слова? Христа. Я не помню. Я вам напомню. Да. А я говорю вам, цитирую, любите врагов ваших. Да, да, да. Да. Благословляйте проклинающих вас. Да, да, да. Благотворите ненавидящим вас. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да. Да будьте сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, да, и посылает дождь на праведных и неправедных. Да, да, да, да, да. Это очень трудно. А если вы любить будете только любящих вас, какая вам награда? Да. Разве не то же самое делают и мытари? Да. Делают и мытари, это значит... Борщики податей. Да, не то же самое делает, не то же самое ли вы делаете, что налоговая полиция, как бы так вот. А, это же тоже никуда не денешь, да, из христианства. Спасибо большое. Спасибо. Елена. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Я из Серпухова. Мне хочется сказать, что народ должен открыть глаза, проснуться, открыть свое сознание и осознать свое существование, почему мы на Землю пришли и для чего мы здесь. Вот. И чтобы очиститься и как бы понять, для чего мы на Земле, и открыть глаза и вот сознание свое очистить, тогда меньше будет терроризма и меньше будет вот этих вот злых вещей. Нужно убрать от себя негатив прежде всего. Мы сами к себе притягиваем этот негатив. Чем больше ненависти, тем больше терактов. Чем больше запретов и призывов все взять под контроль, тем больше желания преодолеть эти запреты. Вечно как мир закон, только почему-то мы не хотим и не умеем об этом думать. Здравствуйте, Иван Владимирович. Здравствуйте. Значит, меня зовут Иван, как вы сказали, я из Москвы. Вот, на мой взгляд, да, только с позиции силы можно решить этот вопрос. И вот были абоненты, они говорили, да, что по поводу Кавказа вопрос не был решен. Как раз этот вопрос был решен именно тогда, когда вот этот Кавказ был затоплен кровью. И именно после этого было присоединение к России. Только после этого. И никаких проблем с той стороны не было. Спасибо, Иван Владимирович. Вот именно как говорили абоненты, да, вот я полностью согласен с этим мнением. Спасибо большое. Ну, собственно, ведь герой нашего времени, которого мы все проходили в школе, он про это. Да только вот современная ситуация пока не про это. Потому что, ну не знаем мы, кто этот террорист, и никто не взял ответственность на себя. И, в общем, это у нас в умах Кавказ. На самом деле, ведь это вот, что пугает меня все время, что вот эта самая ненависть, не дающая ни забыть, ни простить, она ведь пылает и в русских душах тоже. Ну и как мы видели в декабре, тоже внезапно прорывается наружу. И... Ну, в общем, еще бы чуть-чуть, и жертв-то могло бы получиться, слава богу, не получилось, не меньше, чем при теракте. Наверное, и сила, и контроль, и правосудие, вне всякого сомнения, нужны. Никто же их не отменяет. Мне кажется, что вся беда заключается только в одном. Это самый простой способ. Поэтому мы радостно идем только этим путем, забывая вот обо всем остальном. О понимании, о прощении, об осознании, об анализе, в конце концов. Ну, и о христианстве заодно, по дороге, конечно, тоже. Потому что, между прочим, любите врагов ваших и проклинайте, и благословляйте проклинающих вас. Это, между прочим, не как бы фраза из Нового Завета. Это заповедь, это то, что нам с вами заповедовано. Только вот слушать мы этого вовсе не хочем, вовсе не хотим. Простите, начал сбиваться, это не к добру. Здравствуйте, Наталья. Алло, город Северодвинск. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорю здравствуйте всем, вам, Александр, и слушателям. Мне сейчас хочется сказать, и я не буду прерываться, потому что время расходится, о том, что люди проникают не глубоко в слова Иисуса Христа и в том, как поступать. Потому что когда говорил Иисус Христос, он обращался лично к одному человеку. И он имел в виду отношения с другим одним человеком. Он имел в виду отношения друг с другом. И вот этот момент нужно обратить внимание на сам процесс, в чем заключается процесс прощения. Для этого апостол Павел пояснил слова Христа. Когда тебя обижают, обязательно не просто нужно делать вывод, а пытаться поговорить с этим человеком, чтобы он понял, что он сделал. Потому что многие совершают страшные вещи. Здесь люди понимают, на что идут. Но многие не понимают, на что. Поэтому там дают ясный путь. Сначала поговори с ним одним. И если не поймет, призови человека, которого ты уважаешь, и он уважает. Если и тот не поймет, тогда обратись к церкви. И если, вернее, к священнику. А если здесь человек не понял, в чем он говорит, тогда оставь его. И если церкви не послушать, тогда его оставь навсегда. И вот этот очень важный момент, который мы должны понять. Многие, мне приходилось с христианами, и я им считаю с гневом, я им сказала, христиану Левье, при мне били человека. И я не могла пройти мимо этого. И у меня было много таких случаев. И я оставалась в живых, когда я влезала в ту кучу, где избивают человека. И вот кости хрустели. Я шла с христианкой, и я мешала, чтобы его перестали бить. Она говорит, какой же ты христианин, ты должна простить. Я говорю, прости, дорогая. Я имею право простить только того человека, который обижает меня. А когда обижает других, а тем более, когда обижают детей, я не вправе прощать, потому что это меня не касается, но я должна остановить зло. И другой момент, что значит забыть? Забыть только тогда, когда человек уже много лет не делает зла, он уже забыл, он совершает добро, а ему помнят вот это, то, что он уже никогда не может сделать. Вот это простить человека, когда он уже не делает этого зла и не способен делать. Спасибо большое. Мне нечего добавить к словам Натальи. Я лишь хочу сказать, что забывание – это, наверное, самая большая человеческая иллюзия. Это сложная техника, которой нужно учиться, да и то она не позволит забыть совсем. Мы так устроены, что помним все. Мы обычно называем процессом забывания такой способ насильно выпихнуть что-то из своей души. Это что-то не забывается. Оно копится на дне души, порождая непрерывное напряжение. И поэтому в строгом смысле этого слова выхода другого нет. Забыть нельзя. На самом деле, есть только один процесс, такой большой вектор, который действительно можно разделить на этапы, которые называются прощением. Во всех остальных случаях человек просто увеличивает в себе меру напряжения и совсем ничего в действительности не забывает. Может быть, поможет, как мне, может быть, просто в честь людей, которые ушли буквально в этот понедельник, нам поможет индийский плач, ламент. По-прежнему в программе «Серебряные нити» и по-прежнему говорим о том, может ли человек забыть или может только простить. Вот что сказала по этому поводу наша постоянная радиослушательница Наталья. Здравствуйте. Прощение и забвение – это разные процессы. Обиды чаще всего становятся гложащие, не перестающие нас мучить до конца эмоции. Один поступок превращается в клочок, вырванный из целостного образа другого человека. Он въедается в душу, вызывает месть и ненависть. А забыть обиду означает всего лишь вытеснить ее из сознания. Значит, поселить в душе новую и новую тень, которая будет незаметно разрушать нас изнутри. И наоборот, помнить обиду равносильно, что загнать себя в хронический плен. Разомкнуть этот замкнутый круг может только прощение. Прощение освобождает от тревожащей и отрицательной эмоции. Оно одновременно и исцеляет, то есть позволяет видеть образ другого человека как целое, не вырывая что-то едкое и перечеркивая только хорошее. И прощенное можно точно так же помнить, а можно и забывать. Но есть вещи, то содеянное, что и прощать, и забывать кажется невозможно. И как бы это ни было трудно и сложно, я думаю, все-таки искать в себе силу прощения необходимо. Иначе по цепи следующим поколениям будет переходить мрачные и гложащие обиды. А ведь можно оставить в памяти саму информацию, опыт прощения, позволяющий не повторять ошибок впредь. И не зря мы говорим «прощай», когда заранее знаем, что больше никогда не увидим человека. И в этот миг внутренне тем самым почти даем себе обещание вечно его помнить. Спасибо, Наталья. Вообще, вот мне кажется, есть очень интересная связь между понятием мести, простите, между понятием мести и забывания. В действительности, месть, особенно кровная месть, это символический способ забыть обиду. Не удивляйтесь, что я говорю символически, потому что месть внутренне имеет один смысл. Она как бы пытается восстановить статус-кво. То есть сделать так, чтобы некое печальное... Сделать так, как будто некое печальное событие вообще никогда не происходило. И как вы понимаете, этот символический поступок практически никогда не удается, потому что одна месть порождает другую, и вместо забывания образуется такая сложная и длинная цепочка крови, в которой, в конце концов, практически невозможно понять, кто кому мстит, кто кого пытается забыть, стереть насильно из памяти своей и человеческой. Вот неудача мести – это, по сути, неудача и невозможность того процесса, который мы называем забвением, то есть вот этим самым простеньким словом «я хочу забыть». Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. В дополнение вот к вашим словам, как раз в продолжении, да, я хотела сказать, что на самом деле, когда человек пытается забыть, эмоции негативные, они все равно будут постоянно человека поднимать, и человек просто будет постоянно в этом находиться. Чтобы выйти из этой ситуации, просто есть элементарный способ. Да, мы можем простить, мы можем пытаться понять, но если это просто невозможно, ну например, жертва концлагеря, да, или, например, маленький ребенок, которого просто изнасиловали, извините, пожалуйста. Просто-напросто уже, когда уже нет сил это терпеть, надо просто сказать. Со мной поступили несправедливо. И я не могу этого простить человека никогда. И автоматически вот в семейной расстановке Берта Хеллингера это работает, мы даже не знаем, как это срабатывает, но это работает. Говорят, что это уходит. У меня еще пока это не получается, будем пытаться. Это работает, потому что это и есть осознание. Неважно, как мы оцениваем, то есть судим поступок, свой или чужой, важно, что мы о нем думаем, мы его осознаем. Я всегда повторяю, что главное, что всегда крутится в голове и не уходит из нее, это недодуманная мысль. А, может быть, в этом со мной поступили несправедливо, особенно если дело касается вот таких вот семейных изнасилований. Здесь самое важное ведь, что в этом со мной поступили несправедливо. Есть понимание слабости и убогости того человека, который эту несправедливость совершил. Как только ты понимаешь, что это его слабоумие, пьянство, дурь, непростительная, но ведущая к этой несправедливости, ты делаешь первый шажочек к прощению. Вы знаете, вот посетительница нашего форума Евгения в соответствующей теме форума вспомнила мою коллегу, писательницу и радиоведущую Кларису Пиколу Эстес, ее знаменитую книгу «Бегущая с волками». Там, между прочим, действительно одна из лучших есть описаний процесса прощения из тех, которые я читал, хотя их очень много, и в том числе и глубоко философских. У нас, например, Вышеславцев из русских религиозных философов этим очень много занимался. А она разделяет процесс прощения на 4 стадии. Может быть, кому-нибудь это поможет. Причем каждая стадия состоит из нескольких слоев. Она говорила о первой стадии, она ее называла «отключиться» или «сделать передышку». То есть это такое сознательное усилие, направленное на то, чтобы интересоваться чем-то другим. Переключение внимания, мы это знаем. Но главное в этом переключении внимания как раз является внутренняя задача, которую человек сам перед собой ставит. Это задача не отказываться от позитива. То есть, когда вам говорят там комплименты, что-то приятное, или вы видите любимую комедию, или встречаетесь с какими-то близкими вам людьми, не отказываться, а наоборот пытаться ловить те положительные эмоции, которые для вас направлены. Вторая стадия, она ее характеризует словом «превозмочь». И главная характеристика этой стадии – это как раз заставить себя не думать о мести и не пытаться ничего предпринимать в этом направлении, потому что, думая о мести, ты, в конце концов, всегда думаешь о собственном преступлении. А вот третья стадия, как раз она называется забыванием. Поэтому мы вместе и вспомнили с нашей слушательницей Кларису Пиколу Эстес. Она тоже считает, что забыть невозможно. Но она говорит, что забыть – это значит попытаться перестать пережевывать. Забыть не значит умертвить свою память, цитирую я. Забывание – занятие активное. Это значит ловить себя на том, как ты ворошишь у себя в памяти конкретные материалы. Стараться, как только ты ловишь себя на то, что мысли идут по кругу, опять же, отказаться от того, чтобы себя изводить. Ну и, наконец, вот четвертая стадия – это простить. То есть, как раз это та самая стадия четкого понимания человеческой слабости. Не успею, а будет жаль. Вот что сказала наша постоянная радиослушательница Елене о прощении, как о особой работе души. Здравствуйте. Разрешите принять участие в разговоре на такую актуальную и непростую тему. Человек – существо социальное. Он часто сталкивается с самыми разнообразными негативными ситуациями в своей жизни. Чтобы сохранить необходимое равновесие, ему приходится решать вопрос о забвении или прощении ситуаций и людей. Забыть и простить, по сути, разные. Когда так стоит вопрос, мы все повторяем, как все люди на Руси, помилуй Господи и спаси. ты грешных нас, в который раз. Конечно, молодость категорична, но с возрастом. И что же за беда? Всего лишь эпизод, успех и потерь, лишь мизерная разность. У человека есть память, а значит и способность забывать. Это как поставить тяжелый ненужный чемодан в дальний уголок своей души и ждать, пока он покроется большим толстым слоем пыли и будет незаметен. А простить — это труд души, шаг в сторону от себя, в сторону другого, в сторону ситуации, чтобы принять, оценить и освободить, и оправдать, поняв. Потому что, как ни банально, человек — это не машина, увы, а жизнь — пресложнейшая штука, увы. Конечно, оценка ситуации людей индивидуальна, но вариант прощения значительно лучше, так как несет в себе эту самую желанную, внутреннюю для всех нас свободу, делает нас умнее и добрее, а чемодан под слоем пыли все равно остается чемоданом. Как отшельник с фонарем на 9-й карте старших арканов, возможно, он ищет эту самую истину, и копилка доброты и мудрости людей, пришелец из миров, где заблуждение пастырь. Спасибо, Елена из Москвы. Хотя бы попытка простить. Это ведь, собственно, и есть любовь. Не к конкретному человеку, не к убийце, конечно. Это просто любовь к людям, которой нам так мучительно не хватает. Ну что ж, а в пятницу день рождения Чехова, поэтому мы с вами в ближайший понедельник давайте обсудим замечательный рассказ Антона Павловича о любви. Что вы про него помните, что он значит в нашей психологии, этот рассказ, что описывает. Ну, а в заключение, индийская наука о прощении в музыкальном исполнении. Спокойной ночи.